651 тысячи до 1 460 000. Совершенно верно. Мы, американцы, являемся нацией смесителей рас. О, вы буквально видите, как вскипает кровь консерваторов, не так ли? Куда ушли те благословенные времена, когда каждый знал свое место и не высовывался из своего угла? Джей Ло. Лопес, Дженнифер, очень популярная и богатая актриса и певица, по происхождению пуэрториканка, в числе ее поклонников самые завидные женихи Америки, примечание переводчика. Вот кто виноват во всем этом. Она забрала с собой всех хороших белых мужчин. Еще немного, и мы уже не сможем определять расу младенцев. Правда, когда это произойдет, мы, возможно, наконец поймем, насколько абсурдно само понятие расы, и займемся сообща более важными проблемами. А эти проблемы, друзья мои, не найдешь в списке первоочередных задач правых. 83% американцев заявляют, что согласны с целями и задачами экологических движений. 3/4 из нас считают, что загрязнение окружающей среды серьезно угрожает уровню жизни в Соединенных Штатах. 85% из нас беспокоит загрязнение рек и озер. 82% тревожит выбросы ядовитых веществ и загрязнение питьевой воды. 78% беспокоит загрязнение атмосферы. И 67% тревожит разрушение озонового слоя. 89% американцев сдают на переработку вторичное сырье, и 72% изучают этикетки на товарах и не покупают те, которые загрязняют окружающую среду. А 60% предпочли бы, чтобы правительство больше внимания уделяло сокращению расходов энергии, чем увеличению добычи нефти, природного газа и угля. Поставленные перед выбором экономический рост и охрана окружающей среды, при условии, что то и другое одновременно невозможно, американцы отдают предпочтение охране окружающей среды. Во время одного опроса общественного мнения даже 2/3 республиканцев заявили, что будут голосовать за кандидата, защитника окружающей среды. В вопросах охраны окружающей среды 4 больше американцев доверяют экологическим организациям, чем правительственным органам. Совершенно верно. Американцы любят природу. Они предпочитают спасти от исчезновения какой-то вид пятнистой рыбки, чем получать каждую неделю несколько лишних долларов. Какое же это заблуждение! Неужели они не понимают? Это наша планета, и мы можем делать с ней все, что заблагорассудится, черт побери. Дайте американцам возможность покупать больше энергосберегающего транспорта. Промышленные эксперты ожидают, что вскоре доля автомобилей на альтернативном топливе составит 10-12% американского автомобильного рынка в целом, и они выстроятся за ним в длинной очереди. Куда только идет наш мир? 94% американской общественности выступают за введение общефедеральных требований безопасности, регулирующих производство и применение всех видов огнестрельного оружия, и 86% хотят этого даже в том случае, если оружие станет более дорогим. 73% американцев хотят обязательной проверки прошлого каждого человека, покупающего огнестрельное оружие. Они настаивают на обязательном 5-дневном сроке между подачей заявления о покупке оружия и, собственно, приобретением его. Эти люди считают, для того, чтобы иметь в личном пользовании огнестрельное оружие, необходимо получить разрешение в полиции, что оружие следует прятать от детей, что человеку, избивающему свою жену, необходимо запретить владеть любым огнестрельным оружием. А в таких штатах, как Нью-Йорк, 59% населения выступают за полное запрещение любого огнестрельного оружия. На выборах 2000 года комитету Брэди по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия удалось победить 9 кандидатов из 12, перечисленных в опасной дюжине, списке выборных официальных лиц, прикормленных оружейным лобби.